Глава 3. Уровень 2. Продвинутый промпт-инжиниринг. Архитектура мышления для работы с ИИ. Точка, где обычный пользователь упирается в потолок. Предыдущая глава дала вам фундамент, ясную формулу общения с ИИ, которая уже сама по себе делает огромную разницу. Она решает 70-80% бытовых задач, помогает на работе, снимает хаос и превращает нейросеть в инструмент, а не в случайного собеседника. И этого достаточно большинству пользователей. Миллионам людей по миру хватает только одного уровня первый, чтобы жить заметно проще, быстрее и эффективнее. Но если вы читаете дальше, вы явно не из их числа. Есть люди, которым становится мало хороших ответов. Им нужны ответы, которые двигают вперед, стратегически, профессионально, глубоко. Им нужен не помощник, а интеллектуальная система, которую можно направлять, корректировать, масштабировать. Эта глава для тех, кто хочет перейти на следующий уровень взаимодействия с ИИ. Не просто спрашивать, а проектировать поведение модели. Это ключевой момент в развитии работы с нейросетями. Вы перестаете воспринимать модель как черный ящик и начинаете видеть ее как инструмент, похожий на сотрудника, процесс и механизм одновременно. Здесь начинается профессионализация. Здесь ИИ перестает помогать и начинает работать. Почему уровень второй – это не умные запросы, а совершенно другой тип мышления? Разберемся с заблуждением. Большинство людей уверены, что продвинутый промпт – это очень длинный и подробный запрос. Это неверно. Продвинутый промпт – это не длина и не усложнение, и не набор красивых формулировок. Продвинутый промпт – это архитектура. Это то же самое различие, что между… человеком, который может попросить «сделай мне сайт», и человеком, который способен построить техническое задание, описать структуру, логику, роли, сценарии, форматы, ограничения и критерии приемки. То, что вы пишете в запросе, это лишь поверхность. Настоящая работа происходит глубже, в том, как вы структурируете задачу и какие ориентиры задаете модели. ИИ отвечает не на слова, а на способ вашего мышления. На уровне первый вы научились формулировать мысль ясно. На уровне второй вы научитесь формулировать мысль структурно. После определенного уровня диалог с моделью перестает быть разговором. Он превращается в создание инструкции, такой же осмысленной, как если бы вы готовили задачу для сотрудника. Модель как система. Переход от «запрашиваю» к «управляю». Чтобы понять глубину уровня второй, важно видеть ИИ под новым углом. Не как собеседника, а как исполнительную систему, которая интерпретирует задачу, следует правилам, действует пошагово, контролирует качество, корректирует ошибки. То есть все то, что делает опытный специалист. Но ИИ не будет делать это автоматически. Ему нужно объяснить, как мыслить, в какой последовательности, через какие критерии, какими шагами, с какими ограничениями. По сути, продвинутый промпт – это микропрограмма, написанная человеческим языком. Это уже инженерия. 5 механизмов профессионального промпт-инжиниринга. Профессиональные промпты всегда опираются на 5 ключевых механизмов. Каждый из них – это инструмент, благодаря которому вы буквально перепрошиваете модель под задачу. Первое. Ролевое проектирование. На уровне первый мы использовали простое «ты – нутрициолог». На уровне второй роль становится полноценным профилем. Опыт, стиль работы, методология, ограничения, специфические навыки. Это превращает ИИ из обобщенного эксперта в конкретного специалиста, который работает по понятным внутренним принципам. Пример фрагмента роли. Ты – UX-исследователь с опытом 12 лет, специализирующийся на мобильных продуктах. Работаешь по моделям GTBT и Job Stories. Избегаешь субъективных оценок, опираешься только на наблюдения и данные. Теперь ИИ начинает мыслить как конкретный эксперт. Второе. Фреймворки рассуждения. Наивный вопрос. Проанализируй рынок. Продвинутый запрос. Проанализируй рынок по 8 критериям. Потом выдели закономерности. Потом сделай прогноз. Потом предложи сценарии. Вы прописываете цепочку мыслей. Это может быть деление задачи на этапы, использование аналитической модели, SWOT, GTBD, RISE, Five Forces, создание критериев, логический путь от фактов, выводов. Человек говорит: проанализируй. Промпт-инженер говорит: вот как ты должен анализировать. Это и есть архитектура мышления. Третье. Процедурные промпты. Алгоритмические. Это промпты, которые задают процесс, а не результат. Например, сначала собери 10 гипотез. Затем оцени их все по модели ICE. Затем выбери 3 лучшие. Затем составь по ним план действий. Затем проверь, нет ли логических противоречий. ИИ работает по алгоритму, как сотрудник, которому дали стандарт операционной процедуры. Четвертое. Промпты критики. У любой модели есть слепые зоны, но многие пользователи даже не пробуют использовать ее в роли проверяющего. Простой прием. Сначала ИИ что-то делает, а затем вы даете отдельную задачу. Оцените доработать свой же ответ по понятным критериям. Например, проверь свой предыдущий ответ по 7 критериям. Первый – точность. Второй – логика. Третий – структурность. Четвертый – полнота. Пятый – ясность. Шестой – отсутствие воды. Седьмой – корректировка терминов. Для каждого критерия кратко опиши, что можно улучшить. Затем перепиши ответ с учетом этих правок и покажи улучшенную версию. Что здесь происходит на практике? Модель как будто встает в позицию редактора по отношению к самой себе. Вы заставляете ее пройтись по тексту еще раз, но уже с линейкой в руках. Ошибки, несостыковки и лишние фрагменты начинают вылезать. То же самое можно сделать под конкретную задачу. Для бизнес-отчета. Проверь, чтобы все числа были согласованы. Выводы опирались на данные, а не на предположения, и чтобы не было противоречий между разделами. Для письма. Проверь текст на излишнюю агрессию, заискивание, и предложи более нейтральные формулировки там, где тон может быть прочитан двусмысленно. Для учебного материала. Проверь, есть ли в тексте места, которые будут непонятны новичку, и перепиши их более простым языком с примерами. В результате ИИ перестает быть одноходовым генератором и превращается в инструмент, который может сам себя подправить по тем правилам, которые вы ему задаете. Пятое. Промпты с примерами. ИИ лучше всего учиться по образу. Если просто попросить «сделай отчет», он выдаст нечто усредненное. Если же вы показываете 1-2 примера, как вам нравится, модель начинает подстраиваться под этот стиль. Принцип такой. Сначала вы даете пример входа и желаемого выхода, а потом новую задачу с той же структурой. Например, вы хотите, чтобы ИИ делал отчеты в специфическом формате. Вот пример отчета, который мне нравится. Входные данные. Краткое описание проекта. Метрики. Список действий, которые мы пробовали. Выход. Пример. Структурированный разбор. Что сработало, что нет. 3-5 выводов. Список гипотез на следующий месяц. Сейчас у меня новые данные. Ниже. Сделай по ним такой же отчет, строго придерживаясь структуры и стиля примера. То же самое работает для постов в соцсетях. Делайте 1-2 своих удачных поста и просите сделать третий в таком же духе, но на другую тему. Сценариев уроков. Оформление резюме. Технической документации. Важно! Пример должен быть реальным, а не идеальным сферическим в вакууме. Лучше один хороший пример, чем 3 средних. Модель будет равняться именно на него. Фактически вы не просто просите что-то сгенерировать, а учите модель работать в вашем формате, не лезя в ее внутренние настройки. Как выглядит профессиональный промпт? 3 живых примера. Вот 3 живых, понятных и применимых кейса. Контент, аналитика, бизнес. Кейс первый. Контент. Текст, который похож на работу редактора, а не копирайтера. Задача. Нужно написать экспертный пост. Обычный запрос. Напиши пост про вред сахара. Обычный результат. Пересказ банальных фактов. Продвинутый промпт. Ты – редактор научпопа журнала уровня N+1. Стиль – ясный, серьезный, без упрощений, но доступный. Задача – создать пост о влиянии сахара на когнитивные функции. Контекст – аудитория, взрослые, 25-40 лет. Они уже что-то слышали, им нужно объяснение глубже. Структура – тезис, объяснение механизма, научные данные. Практическая рекомендация. Критерии. Никакой воды, никаких пустых фраз. Только факты, логика и четкие выводы. После текста мини-выжимка из 3 пунктов. Результат. Текст уровня научного редактора, а не блогера. Кейс второй. Аналитика. Глубокое исследование, а не поверхностная справка. Задача. Оценить нишу. Обычный запрос. Сделай анализ рынка туристических услуг. ИИ выдает пересказ Википедии. Продвинутый промпт. Ты – аналитик McKinsey. Проанализируй рынок медицинского туризма для женщин 25-40 лет, интересующихся лечением в Турции. Шаг первый. Опиши 5 ключевых драйверов спроса. Шаг второй. Выдели 5 барьеров. Шаг третий. Сделай конкурентный разбор по 7 критериям. Шаг четвертый. Сравни Турцию, ОАЭ и Корею по 5 параметрам. Шаг пятый. Предложи 3 возможных сценария роста ниши. Формат. Структурированные блоки с выводами. Критерий. Каждая мысль должна завершаться ясным, проверенным выводом. Кейс третий. Бизнес-задача. Не идея, а план, готовый к внедрению. Задача. Создать продукт. Обычный запрос. Придумай бизнес-идею. ИИ выдает ерунду наподобие «Открой кофейню в стиле арт-нуво». Продвинутый промпт. Ты – продвинутый стратег. Задача – создать концепцию онлайн-микропродукта стоимостью 2900-5900 рублей для эксперта по фитнесу. Шаг первый. Проанализируй ЦА по 4 параметрам. Боли, желания, барьеры, триггеры. Шаг второй. Предложи 10 гипотез продуктов. Шаг третий. Оцени каждую по модели RISE. Шаг четвертый. Выбери 2 лучшие и сформулируй структуру продукта. Шаг пятый. Создай план создания. Сроки, модули, содержание. Шаг шестой. Оцени риски. Формат. Блоки плюс вывод. Вы получаете полноценное ТЗ на продукт. Архитектура профессионального промпта. Из каких блоков он состоит? На этом уровне структура уже напоминает конструктор, а не одно длинное предложение. Профессиональный промпт состоит из: первое. Роль. Какой специалист выполняет задачу? Второе. Контекст. Факты ограничения среды. Третье. Задача. Точная формулировка. Четвертое. Фреймворк, через какую логику работать. Пятое. Процесс, какие шаги выполнить. Шестое. Критерии качества. Как понять, что результат хороший. Седьмое. Формат вывода. Таблица, список, текст, тезисы. Восьмое. Примеры. Образец работы. Девятое. Проверка. Оценить свой же результат. Десятое. Следующий шаг. Что делать после результата? Это уже инженерия. Это мышление через систему, а не через просьбу. В каких нишах продвинутый промпт-инжиниринг решает задачи лучше человека? Психология. Метаморфическая работа, план терапии, кейсы. Преподавание. Планы уроков, разбор ошибок, траектории обучения. Медицина. Разбор исследований, сравнение методик. Маркетинг. Стратегии, гипотезы, USP, позиционирование. SMM и контент. Редактура, идеи, структуры. Юриспруденция. Логическая проверка договора. Консалтинг. Свод. Five Forces. Анализ отраслей. Продажи. Скрипты. Возражения. Сценарии. Аналитика. Фреймворки. Прогнозы. Оценка рисков. Продуктовая работа. RISE. ICE. GTBD. ИИ, которому задали правильную архитектуру, начинает работать как структурный эксперт. Антипаттерны продвинутого промптинга. Чтобы удержать качество, важно знать, чего избегать. Один длинный промпт без структуры. Отсутствие критериев оценки. Отсутствие логики и этапов. Слишком общие инструкции. Размытые формулировки. Надеяться, что ИИ сам поймет, что я хочу. Смешивание нескольких задач в одном запросе. Чрезмерная свобода. Делай, как хочешь. Каждый из этих пунктов снижает качество не на 2-5%, а на десятки процентов. Практика. Создай свой первый профессиональный промпт. Выбери одну из трех задач. Рабочая, креативная, аналитическая. И создай по ней инженерный промпт, используя 10 блоков архитектуры. Это займет 20 минут. Результат – ощущение, будто у вас появился сотрудник-аналитик. Переход к следующему уровню. Продвинутый промпт-инжиниринг – это мощный этап, но у него есть предел. Строить каждый раз большой промпт вручную, как писать инструкцию каждый день заново. Это не масштабируется. Следующий уровень – персональные ИИ-агенты. Это момент, когда модель знает ваши правила, помнит ваш стиль, работает по вашим процедурам, выполняет рутину без вашего участия и растет вместе с вами. Это уровень третий. Уровень, где ИИ становится вашим полноценным, обученным вами сотрудником.